Глава 19. За закрытыми веками темнота. Сердце превращается в камень. Я стою полностью погруженная в себя и, наверное, только поэтому не сразу понимаю, что атмосфера в гостиной ощутимо изменилась. Больше нет давящей силы дракона вокруг, нет жара мужских ладоней на теле. Наоборот, мне внезапно становится очень холодно. Грегор стоит в шаге от меня и прожигает пристальным пронзительным взглядом. Он явно пытается понять, что со мной. Почему вдруг перестала сопротивляться? В то, что я смирилась, он, очевидно, не верит. «Что не так?» — хрипло спрашивает он меня, хмуря темные брови. Я отвожу глаза. У меня нет ни сил, ни желания разговаривать с ним. Хочется забиться куда-нибудь в угол и там умереть. Длинные сильные пальцы цепляют мой подбородок и разворачивают к себе. «Посмотри на меня». Следует жесткий приказ, и я все же подчиняюсь. Не знаю, что он видит в моих глазах. Обреченность, смирение, нежелание жить — увиденное ему явно не нравится, потому что дракон хмурится еще сильнее. «Вновь играешь, Тиль?» — спрашивает он, смотря так пристально, будто срывает с меня покров за покровом, пытаясь добраться до правды. Правда состоит в том, что мне абсолютно плевать, что последует дальше. Тело — всего лишь оболочка, которую я ношу. В силах моей души сбросить ее и освободиться. Но дракону я этого по понятным причинам не говорю. Я просто смирилась с судьбой. Говорю я равнодушно, но этот ответ его не устраивает. «Нет никакой судьбы. Есть только наше решение». Грегор говорит холодно и серьезно. Даже сейчас он давит своей энергетикой, властностью, силой. В его глазах танцует черное пламя, и это завораживает на самом деле. Я отстраненно понимаю в этот самый момент, что, наверное, он имел бы все шансы понравиться мне как мужчина, если бы не решил купить как вещь, если бы не пытался давить, не принуждал. «Что ты задумала на этот раз?» Грегор опасно сужает глаза, и я внутренне усмехаюсь. А он неплохо изучил мой характер, оказывается. Вот только это уже ничего не меняет. «Ничего». Я пожимаю плечами и продолжаю смотреть прямо в его глаза. С удивлением констатирую, что больше не боюсь дракона. Как будто принятое мной решение окончательно разрушило все сомнения и страхи. Он явно не верит мне. Ноздри хищно раздуваются, его лицо медленно приближается к моему. Дыхание против воли учащается, но с этим я, увы, поделать ничего не могу. «Ты же хочешь меня, Тиль. Я чувствую это. Знаю». Раздается вибрирующий хриплый шепот около моих губ. «Почему противишься?» Я бы многое могла сказать ему. Например, о том, что желания тела и разума далеко не всегда совпадают. Но есть ли смысл что-то говорить, о чем-то спорить, но все же нахожу в себе силы ответить. В моем мире все устроено иначе. Женщины не зависят от мужчин. Мы равны. Вижу в глазах Грегора промелькнувшее удивление и продолжаю с тайным злорадством. Мы сами вольны выбирать себе пару. Нас не покупают и не продают, не принуждают. Лицо дракона каменеет, он смотрит на меня долгим, пронизывающим взглядом и молчит. Солнце внезапно заглядывает в окно и по сумрачной гостиной рассыпаются сияющие лучи. Они бьют спину Грегора, подсвечивая его силуэт и серебристые волосы. Создают вокруг него ореол, как у божества, тогда как лицо по-прежнему остается в тени. Ослепленные лучами солнца, я вижу только его глаза, черную бездну, закручивающуюся воронками внутрь. «Кто тогда защищает ваших женщин? Помогает им, оберегает?» Раздается в тишине его низкий вибрирующий голос. «Мы сами». Хочу ответить я, но... Неожиданно молчу. Вспоминаю нашу жизнь с мамой. Она говорила, что мой отец бросил ее еще во время беременности, не захотел обременять себя ребенком, заботами и просто ушел к другой. Мама посвятила свою жизнь мне. Сколько я сейчас помню, она всегда работала. Даже болеть себе не позволяла ради меня. И сейчас я не знаю, что ответить Грегору. Правда состоит в том, что и в его мире, и в моем все явно не так идеально. Да и есть ли вообще рецепт счастья между мужчиной и женщиной, применимый ко всем? Едва ли. «Я могу дать тебе все». Голос дракона гладит теплым бархатом, гипнотизирует меня. «Положение в обществе, дом, украшения, слуг. Ты не будешь ни в чем нуждаться». Я горько усмехаюсь и качаю головой. Для девушек Арха это действительно счастье. Даже Делла убеждала меня поторговаться. И сейчас я отчетливо понимаю. Да, у меня получилось бы наверняка. Грегор хочет меня, желает. Неистово, страстно. Я могла бы вытребовать себе неплохие условия, возможно, даже не под одной крышей с ним. Рождение детей по собственному желанию, воспитание их самой. А когда ему надоест, достойную жизнь, чтобы ни в чем не нуждаться. И, может быть, еще год назад я бы согласилась на это, но теперь не хочу. За те несколько месяцев, что я прожила в академии, я поняла только одно. Ни одна золотая клетка не сравнится со свободой. «Нет», — черный взгляд разгорается диким огнем. «Чего же ты хочешь, Тиль? Я смотрю на хищника, возвышающегося надо мной. Чувствую свою власть над ним, но от этого мне не легче. Я не умею ею управлять, да и не хочу. «Свобода», — говорю я тихо. Взгляд дракона вспыхивает, раскаляется, как и атмосфера в гостиной. Мы оба подбираемся, понимая, что уже не сможем разойтись просто так. И в этот момент раздается громкий стук в дверь. Грегор неохотно переводит взгляд на дверь. Стук раздается снова, но уже гораздо более требовательный. «Вот дерьмо!» Дракон крепко сжимает челюсти, но все же идет открывать. Спина напряжена, движения скупые и отточенные, как у хищника. Слышу знакомый голос, и в гостиную входит господин Аурен Дагар, наш ректор. Голубые ледяные глаза моментально оценивают обстановку Грегора, готового к броску, и меня, бледную, в растрепанной одежде. Дракон хмурится и разворачивается к королевскому ревизору. «Лорд Ашхар, как это понимать?» Когда господин Маркс сообщил мне, что вы ведете себя неподобающим образом, я, признаться, ему не поверил. Фабио пытался мне помочь, и он поспешил вмешаться. Эта мысль отзывается неожиданной теплотой в душе. «Но сейчас я вижу, — продолжает ректор, — что ситуация действительно вышла из-под контроля. Матильда!» «Это уже мне». «Вы в порядке?» Оба дракона выжидательно смотрят на меня. «В порядке ли я?» «Нет, конечно, но вслух я отвечаю совсем другое». «Да, и если вы позволите, господин ректор, я бы хотела уйти». «Не так быстро». Ледяной голос Грегора обманчиво спокоен. Ему явно не понравились слова ректора. Ему явно не понравились мои слова. И он не собирается меня никуда отпускать. «Видите ли, лорд Дагар, ваша новая сотрудница — это моя сбежавшая Архе». Я скидываю взгляд на пожилого дракона, но на его лицо бесстрастно. «Это ничего не меняет. Она поступила на работу в академию, а значит, находится под моей защитой. Это закреплено в уставе академии». Грегор зло изгибает губы и скалится, демонстрируя чуть заостренные клыки. Он явно не ожидал такой реакции. Возможно, понял, что между мной и ректором уже был какой-то разговор, и тот все знал. И прежде чем я успокаиваюсь, уверенная, что защищена, он бросает отрывисто зло. «Тогда, вероятно, вам будет интересно узнать, что перед вами иномерянка, устроившаяся работать в хранилище книг исключительно с одной целью — найти способ вернуться домой». В гостиной повисает оглушительная тишина. Я смотрю на Грегора, в глазах которого мерцают хищные звезды, жадные, жаркие, злые, не суть. Он только что попытался лишить меня единственного укрытия, которое у меня оставалось. И теперь? Что будет теперь? Перевожу взгляд на ректора. Дракон хмурится, но сложно понять, на кого он злится. На Грегора, на меня или ситуацию в целом? «Это правда, Матильда?» Обращается он ко мне. «Да, господин Аурен». Отвечаю я, не видя смысла скрывать. Отчаяние накатывает волнами. Я держусь из последних сил. Грегор отнял у меня брошь. Отнял возможность работать здесь дальше. Очевидно, что ректор не простит мне обман. Но зря я думаю, что на этом все. Грегор со мной еще не закончил. Думаю, Матильда немного поскромничала. Раздается издевательски вкрадчивый голос дракона. И еще кое-что утаила от вас. На губах Грегора мелькает удовлетворенная насмешка. Он прекрасно понимает, о чем я сейчас думаю, чего боюсь больше всего. Что они узнают мою последнюю тайну. Хищник с серебристыми волосами довольно лениво улыбается и поясняет. «Магия». Он смотрит исключительно на меня, почти ласково. «Она так легко преодолела воздействие моего Джейсара». «Так что, Тиль, расскажешь нам о ней, Я чувствую, как краски схлынули с моего лица. Стою и молчу. По-прежнему не уверена, что стоит о ней говорить. Не знаю, чем это все обернется. Может, я стану еще более ценной в их глазах? «Матильда!» — вновь обращается ко мне господин Аурен. «Если это действительно так, вам лучше рассказать. Вся магия на Араксе находится в руках драконов. Люди ей не владеют, поэтому...» Он умолкает, но и так понятно, что он хотел сказать. Поэтому я для них весьма ценная зверушка. Особенно остро ощущаю сейчас от драконов запредельную нечеловеческую мощь. На долю секунды жалею, что у меня нет какой-нибудь защитной магии. Гоню от себя это ребячество и отвечаю. Я бы не назвала это магией. Просто... «Да», — подбадривает меня ректор. «Я очень остро чувствую силу драконов. И после недолгой паузы тихо добавляю. А еще я невосприимчива к ней». Ректор долго рассматривает мое лицо, а потом уточняет. «Абсолютно любой магии?» «Да». Рискую посмотреть на Грегора и тут же жалею об этом. На его губах играет тонкая, опасная улыбка, обещающая мне так много всего. Он понял, что его уловки по обольщению на меня не действовали, возможно, что удивлен и уязвлен, как мужчина, наверняка. но скрывает это за злостью. Он явно не успокоился насчет меня, скорее, напротив, жаждет одержать реванш. «Девушка принадлежит мне», — цедит он сквозь зубы. «Только я имею на нее права». «Даже так? А не собирается меня как-то делить или что?» Ректор переводит ледяной мерцающий взгляд на Грегора. «Хотите, чтобы я и дальше закрывал глаза на то, что происходит? Этого не будет, лорд Ашхар. Вы занимаетесь в моей академии тем, что поручил вам император. Остальное не в вашем праве». Тон господина Аурона с каждым новым словом становится все холоднее. «Матильда может не знать всех нюансов, но зато их знаю я. Академия не выдает своих сотрудников просто так. Она все еще ее сотрудник, и лишать ее этого статуса я не намерен». Я смотрю на пожилого дракона, не в силах поверить в услышанное. Он защищает меня от Грегора? Серьезно? Королевского ревизора, от которого зависит судьба его академии? «Она моя, Архе, иномерянка». Грегор буквально рычит эти слова. «И как? Иномерянка может быть отдана вам лишь по приказу императора. Он у вас есть? Нет?» «Так я и думал». Драконы буравят друг друга убийственными взглядами. Кажется, Грегор впервые нарвался на противника, который не собирается ему уступать. Но господин Аурон продолжает дальше. «На тот случай, если Матильда не знает, пока ваша Архе, он намеренно подчеркивает эти слова, не приняла браслета и вас самого, вы обязуетесь обеспечить ей защиту и кров, и не более. Вы не можете ей приказывать, не можете принуждать». Ректор замолкает. Грегор в ответ лишь зло скалится. Вижу, как в глубине его глаз беснуется дикое пламя. Он в ярости от того, что проигрывает, что добыча от него ускользает. И, очевидно, не ожидал, что сородич примет не его сторону, а какой-то там человечки. Я перевожу взгляд с одного на другого и испытываю смешанные чувства. Благодарность, облегчение, страх. Очень боюсь, что Грегор закроет всю академию из-за меня. Как-то навредит господину Аурону. Например, вынудит отказаться от должности. Заберет у императора этот приказ или сделает новый. На самом деле инструментов воздействия у него действительно много. Не знаю, как теперь будут строиться мои отношения с Грегором. Останусь ли я здесь работать вообще? Что буду делать? Разрешат ли мне спускаться в хранилище книг? И чем больше я смотрю на драконов, тем все более отчетливо в голове формируется мысль. Мне нужно срочно уезжать из академии, пусть даже без денег, неизвестно куда. Это единственный способ не подставить господина Аурона и спасти себя. Об опасности, витающей вокруг меня, и об убитых девушках я в тот момент даже не думаю. И, как оказывается позже, очень даже зря».